Глава 6. Муки душевные и телесные. Фрея покинула зал. Я сразу это почувствовала, почему-то разозлился. В первую очередь на себя. В конце концов, это всего лишь женщина. Да, красивая, но сколько еще симпатичных лиц я встречу в своей жизни. Я был уверен, что у меня все под контролем. Я без проблем преодолею тягу к девице из рода Альдвинов. Потому что даже такой циник, как я, понимал, что есть вещи, которые трогать нельзя. Например, жену брата. С того дня я объявил себе войну. А если я что-то умею, так это воевать. В этом мне нет равных. Стоило появиться мысли о русалке, как я безжалостно ее уничтожал. Вытравлял из себя любым доступным мне способом. Вино, женщины, тренировки на износ — все шло в дело. Иногда казалось, что вот оно, я побеждаю, но потом мы с Фрейдис встречались, и все начиналось заново. В итоге я перестал посещать семейные обеды и ужины, где она непременно присутствовала с матерью и дядей. В конце концов, они почти часть семьи, нет ничего более естественного, чем трапезничать вместе. Благодаря малышке Фрей я превратился в отшельника, прятался в собственном доме от своих же родных. По правде говоря, я впервые был напуган. Меня не страшило поле брани, где каждый вздох мог стать последним. Но я пришел в ужас, когда осознал, насколько бессилен перед Фрейдис Альдвин. Я ошибся, она не просто русалка, она сирена. Та самая, что завлекает моряков, а после губит. Я предчувствовал, она станет и моей погибелью. Я сохранил одежду Фрей, берег ее как святыню, который изредка разрешал себе прикасаться. Все дело в ее запахе. Он особенный. Для меня она пахла желанием, сладким обещанием ни с чем не сравнимого удовольствия. Я просыпался ночами весь мокрый и дрожащий, потому что мне снилась она. Я был противен самому себе. Это мне наказание за грехи, не иначе. Как еще объяснить это дьявольское стечение обстоятельств? Почему она? Из всех женщин на земле именно невеста, да что там, практически жена моего брата. Как теперь быть? Забыть ее не получалось. Даже в объятиях лучших женщин крепости я думал о глазах цвета болота. Я утонул в нем. Проклятая трясина глаз Фрей утянула меня на дно. Мне уже не всплыть. Другие женщины не утоляли мой голод. У всех них был один общий недостаток. Они не были Фрейдис Альдвин. Тогда я перешел на физические упражнения. Измотать себя до предела — такова была моя цель. Мы с моим верным оруженосцем Лейфом часами напролет бились на клинках, пока он не начинал умолять о пощаде. «Я не знаю, что за женщина так тебя завела, Арней», — запахавшись однажды сказал он. «Но ради всего святого, уже возьми ее и дай мне отдохнуть». «Это невозможно», — я бросил оружие на землю и сел на траву. «Кто она такая? Послушница? Помнится, даже к ним мы находили подход», — хмыкнул он. «Она другая». «У нее что же, как-то иначе все устроено?» — рассмеялся Лейф. Я сжал кулаки. «Лучше замолчи, пока я тебе не врезал». «Успокойся», — он поднял руки. «Я понял, что все серьезно. Тогда у меня один совет — женись. Если она из благородных, может, твой отец не будет против». Я усмехнулся. Если бы это было возможно, забрать Фрею себе — идеальное решение всех проблем. Я был готов сражаться за нее, вот только не знал с кем. Нет ни врага, ни чудовища, вспоров которому брюхо, я смогу ее получить. Есть лишь мой брат, ее нареченный. Но у меня еще остались крохи здравого смысла. Я не собирался вредить Харальду. Вдруг меня как будто молния ударила. Лейф, сам того не осознавая, подал мне отличную идею. Я вскочил и, как был, потный и в пыли после нескольких часов упражнений, бросился на поиски отца. Изначально Фрея должна была стать моей женой. Возможно, еще не поздно все переиграть. Я скажу отцу, что передумал, что готов жениться на девушке из рода Альдвинов. «Эй, ты куда?» — окликнул меня Лейф. Но я лишь отмахнулся. Я знал, что в это время найду отца в кабинете. Мне не повезло, он был не один, а с матушкой. Я бы предпочел разговор наедине. «В чем дело, Арней?» — нахмурился отец. «Почему ты врываешься без стука, да еще в таком виде?» «На нас напали черноскальные?» «Что?» — не сразу понял, о чем он. «Да нет же, я по другому делу». «Оно настолько неотложное, что ты не потрудился привести себя в порядок, прежде чем явиться сюда?» — спросила матушка. «Именно так», — жестче, чем требовалось, ответил я. «Я пришел, чтобы заявить свои права на Фрейдис Альдвин. Она должна была стать моей женой». «Об этом не может быть речи», — покачал головой отец. «Брачный договор давно подписан обеими сторонами, изменению не подлежит. Фрейдис выйдет за твоего брата». «У тебя тоже есть обязательства, Арней», — напомнила матушка. «Дочери главы крепости Морская вскоре исполнится 18, и она прибудет к нам». Я поморщился, совсем забыл об этом неприятном обстоятельстве. «Вот пусть Харальд и женится на южанке», — сказал я. «Наследник ты, а не Харальд», — заметила на это матушка. «Под твоим началом должны объединиться две крепости — Кондор и Морская». «Прислушайся к матери, она, как всегда, права», — произнес отец. «Разве не ты утверждал, что нам необходимы союзники в борьбе с черноскальными?» «Мне казалось, отец, ты не веришь в их злые умыслы». «Не передергивай. Помни, с кем говоришь. Пока еще я глава этой крепости, и ты будешь делать то, что тебе велят. Девчонка Альдвинов, конечно, хороша, но нельзя забывать о долге из-за юбки. Найди себе женщину, спусти пар. Разберись с этим. Не мне тебя учить». Если бы все было так просто. Я никогда особо не вникал, кто согревает мою постель. У меня не было фавориток. Сегодня одна, завтра вторая, без разницы. Симпатичная, ладно. А тут как заклинило. Ее хочу одну, другие не нужны. Но спорить с отцом бессмысленно. Он сказал свое веское слово. Именно глава крепости заключает браки. Даже если я буду настаивать, нас просто не обвенчают. Разве что где-то в другом месте, за пределами крепости Кондор. Но вот вопрос, что об этом думает сама Фрея? Родные не понимали, что со мной происходит, я и сам этого не понимал. Но из кабинета отца я вышел в полном отчаянии. Тот разговор стал началом моего краха. Едва я вернулся к себе, как взгляд упал на одежду Фреи. Та до сих пор висела на стуле. Мне вдруг пришло в голову, что неплохо бы ее вернуть. Чем не повод увидеться с девушкой наедине? Это была ужасная затея. Я походил на осужденного, который сам бежит к эшафоту. С какой-то сумасшедшей радостью я осознал, что окончательно свихнулся.